Глава 17. Максим. «Извините, но мы уже закрываемся», — доносится до меня басистый голос бармена. «Сколько сейчас времени?» «Уже 5 утра». А я все сижу здесь, не зная, зачем и для чего. И только лишь сейчас замечаю, что бар опустел. Остался один я. «Налей мне еще, и я пойду», — протягиваю пустой стакан, призывая выполнить мою просьбу. С недовольством, закатывая глаза, парень все же наливает. Залпом выпиваю коньяк, оставляю щедрые чаевые и шаткой походкой двигаюсь в номер. Эта чертовка не выходит у меня из головы. Флиртуя с девкой, имени которой сейчас даже не вспомню, всего лишь хотел позлить Леру. Знал же, что придет сюда, будет меня искать. Поэтому, когда она появилась в баре, ничуть не удивился. И, судя по реакции Валерии, у меня получилось вывести ее на эмоции. Хоть она и тщательно пыталась это скрывать, все же понял, что ревнует. Но то, что она сделала, бросилась в объятия к первому встречному, это просто вывело меня из себя, мелкая стерва. Думал тогда, что взорвусь на месте, но сдержался. И в отместку ей мне бы пойти покувыркаться с той сексуальной блондинкой, но она... Она же заполнила все мои мысли. Думать больше ни о ком не могу. Раздевая силиконовую куклу, будучи у нее в номере, видел в ней лишь Леру. Даже нечаянно один раз назвал ее именем. «Вообще-то меня зовут Ева», — обиженно хмыкнула, опускаясь передо мной на колени. «Раньше я бы, не думая, воспользовался таким щедрым предложением, но не сейчас. Прости, что-то перехотелось. Останавливаю руку, которая уже лежит на моем ремне. А я сделала что-то не так? Скажи. Догоняет меня девушка, преграждая путь. Скажи, что ты хочешь, и исполню любой твой каприз», — томно шепчет, хищно улыбаясь. Устало вздыхаю. «Будь ты неладна, Валерия, все из-за тебя. Прости, меня ждет жена». Отодвигаю блондинку в сторону и выхожу из номера. «Ты же говорил, что она фиктивная», — доносится мне вслед упрек. Но я решаю на него не отвечать. Сам не знаю, почему так поступил. Идиот. К жене. Я тогда не пошел, злился на нее. Хотя сам-то не лучше. Едва не переспал с первой встречной, но все же не переспал. Поэтому моя совесть, можно сказать, чиста. Засел в баре на всю ночь, копаясь в своих мыслях, не понимая, почему эта маленькая стерва так сводит меня с ума. А теперь, зайдя в номер и не обнаружив ее на месте, внутри будто дыру разъела. Куда она могла уйти в 5 утра? На улице едва рассвело. Вот же стерва, довести, меня решила. Нервно дрожащими пальцами набираю номер ее телефона. Услышав рядом мелодию звонка, обреченно вздыхаю. Еще и телефон с собой не взяла. И где мне теперь ее искать? А вдруг? Вдруг что-то случилось? Переживание мучительно разъедает душу. Она ведь наверняка думает, что я пересплю с другой прямо у нее под носом. И будь это не Лера, я бы действительно так сделал. Такова моя натура. Но что, если рядом с ней я начинаю меняться? Мне нужны записи с камер за прошедшую ночь. На удивление четко произношу, ведь за ночь я прилично набрался. Пожалуйста. Вежливо добавляю сидящей передо мной девушке на стойке администрации отеля. Ее глаза заинтересованно загораются. Именно она заселяла нас в номер и, судя по всему, узнала меня. «Что у вас случилось?» — отзывается с улыбкой, стреляя глазами в меня. «У меня пропала жена», — с нервозностью в голосе отвечаю. «Так я ее помню», — будто бы с раздражением произносит. Улыбка медленно сползает с лица. Она буквально час назад вышла из отеля в сторону водопадов. Это прямо, а затем налево вниз. Сухо произносит, уставившись обратно в экран монитора. «Спасибо. Спешно благодарю ее и направляюсь к тем самым водопадам. Надеюсь, с ней все в порядке. Ну, получит она у меня по самое не хочу. Чтобы неповадно было без предупреждения убегать. Причем это уже не первый раз. Маленькая непослушная стерва. От ее выходки протрезвел моментально. Да и свежий утренний воздух бодрит не на шутку. Ну, держись, Лера, мало не покажется».